Я с досадой подумал об учителях моих, Кипарисове и Стомате, которые не догадались подготовить меня к такому случаю. Их бы сюда, сердито думал я, выбирая ноги из лужи, и стараясь вспомнить 2-3 аргумента посолиднее из Плеханова или Кипарисова. «Дисциплина?» — неприятно улыбаясь, сказал Куриленко. «Ты с ним поговори, я не образованный». Ротный вправду стал часто приходить к нам. Пользуясь затишьем на участке, всякий день он усаживался против меня на корточках и, приладив длинное туловище к стене окопа, заводил разговор. Он ценил во мне образованного слушателя. «Молодой человек», — говорил он, — «вы не причастны к литературе. Жаль. Вернувшись в тыл, вы могли бы издать наши разговоры под названием «Беседы на корточках». Он стряхивал пепел с австрийской сигареты, добытой в атаке. «Мне скучно в окопах», — говорил он. «Жалею, что не пошел в контрразведку. Глупая брезгливость. Я бы там хорошо работал». Он с завистью рассказывал, что у австрийцев в блиндажах висячие лампы, столы, стулья. Ему нравилось превращать Куриленко в анархиста. «Нам нужно сбросить династию Романовых», — заявлял он. «Простите, лже-Романовых, династию Гольштин-Готтерпов, и заключить сепаратный мир. Но как?» «Солдаты должны побросать винтовки», — угрюмо говорил я. «Оставьте», — отмахивался Нафталинцев изящным мановением своих нервных, перевитых жилами рук. «Фантазии правдистов. Я знаю их отлично. Ленин, он же Ильин, он же Николай Ильич Ульянов. Остро пишет, но неверно. Россия должна быть свободным собранием анархических коммун. Нам нужен раздел имущества, всеобщая дележка». Слова эти возбуждали Куриленко. Я еле удерживал его от того, чтобы он не рассказал Ротному про наш кружок. «Как же побросать винтовки?» — заявил мне вечером Колесник, когда мы пришли в убежище. Стомате говорил не бросать, а переколоть помещиков. «Здесь я вам голова», — резко сказал я, — «а не Стомате. Не устраивай, пожалуйста, базар». Чтобы показать Колеснику, что я им недоволен, я прекратил разговор и полез на верхние нары, хотя там было беспокойней. От снарядов осыпались земляные своды. Нафталинцев находил меня и здесь. «А после революции», — начинал он. И я дремотно слушал его, поглядывая на дверь, которую приладили к убежищу солдаты, утащив ее из какого-то дома. Эта принадлежность мирной жизни меня ужасала. Подумать только. Дверь с ручкой, со следом от звонка, с зарубками, по которым, должно быть, измеряли рост детей. «А после революции», — продолжал Нафталинцев, — «опять власть? Так это же...» В речь его врывались солдатские реплики. «С бомбомета!» После оглушительного взрыва возле самого убежища. «По второму взводу!» В ответ на огневой вал, прокатившийся по бетону, застилавшему наше подземелье. Я знал, что сейчас засну, не обращая внимания на разрывы, на зуд от насекомых, на нестерпимую духоту. Я забыл то время, когда меня будил солнечный луч, случайно проникший сквозь неплотно запахнутые портьеры или легкие шаги бабушки, подходившей к моим дверям с чашкой какао на тот случай, если я уже проснулся и мне лень кликнуть горничную. Только снаряды будили меня теперь по утрам, и то не менее чем 15-сантиметровые. Нафталинцев сентиментальным голосом восклицал, хватая меня за ногу. «Так это же порочный круг! Циркулус витиосус! Циркулус витиосус!» — повторял он, вознося ладонь. Он преподносил эти слова, как в чаше. «Цирк?» — подхватил Степиков, глядя на штабс-капитана, притворно влюбленными глазами. «Ваше высокоблагородие, вы часом не были клоуном?» Ротный нехти засмеялся. На следующий день Степиков был вне очереди назначен в секрет распоряжением прапорщика Извекова. Ротный не вмешивался в дисциплинарные взыскания. Он вел себя добрым барином. Все наряды исходили от прапорщика Извекова. «Ну так отмените их», — говорил я, возмущаясь. «Что вы?» — пугался Нафталинцев. «И так у меня в полку репутация революционера». И так как Степиков не унимался, галла-представление «Дети до 8 лет бесплатно», он влипал в секрет чуть ли не ежедневно. «Я уже свел знакомство с австрияками», — сообщил он мне. «Чудилы страшные, просят сахар». Я задумался. «Пехоту обходят наградами», — пожаловался через несколько дней Нафталинцев. «Вместо Георгия мне дали мечей к Станиславу, а я их уже имею». Начинались сплетни про штаб, про командира полка, как все окопные Нафталинцев ненавидел штабных. «Наш командир полка», — сказал он, — «сумасшедший. Он назначил на сегодня атаку, а проволока не сбита». Казалось, атака не столько страшит его возможностью смерти, сколько хлопотливостью своей бежать, стрелять, кричать «Ура!». Наша компания встревожилась. Такая близкая атака разрушала один наш план, дерзкий по замыслу, но счастливо начатый и уже близкий к свершению. Однако вечером Нафталинцев пришел и заявил, что никакой атаки не будет, потому что подполковника официально признали ненормальным и увезли в госпиталь, предварительно усыпив хлороформом. «Так делаются репутации», — сказал Нафталинцев. «Подполковника считали отчаянным храбрецом, а у него оказалась мания убийства, вот уж поистине безумно храбрый». Он вынул из кармана бутылочку с красноватой жидкостью и отхлебнул. «Рекомендую», — сказал он, — «средство от страха, 200-процентный раствор йода». «Вы все гарничаете», — сказал я с досадой. «Ничуть», — сказал он. «Известно, что малые дозы йода благоприятно действуют на чувство страха у неврастенников. Это понятно. Страх, стеснение дыхательных путей, йод их расширяет. Физиология, милый». Нафталинцев кокетничал. Он поворачивался к собеседнику своими странностями, как женщина, красивой стороной профиля. Для всего он находил необыкновенные объяснения. Поражение австрийцев, например, он объяснял тем, что австрийская кавалерия не вооружена пиками, а пехота составлена из болгар, турок, круатов, чехов и албанцев, причем офицеры, правда, только до чина майора, в большинстве мадьяры. «Я с вами откровенен», — галантно восклицал он. «Вы знаете, как вы мне симпатичны?» Голубые глаза его наполнялись слезами. Он был сентиментален. Он легко плакал, цитируя при этом Брюсова или Малларме. «Москва, российские Афины!» — воскликнул он. «Вы не можете представить себе, как там необычайен расцвет искусств, салоны Рябушинского, Мамонтова, Полякова, Гучкова». Из всех этих имен мне было знакомо одно. «По-моему, Гучков — известный черносотенец», — говорил я. «Что вы!» — сердился Нафталинцев. «Вы не знаете, до чего это прекрасная душа. Слушайте, я посвятил это ему». Он читал, задирая свою грязную бороду. «Я крошка, я маленький эльф, я в воздухе тихо порхаю, на арфе я тихо играю, и вот я уже улетаю». «Я знаю», — говорил он, — «вам чуждые символисты, вы любите этих варваров, Бурлюка, Маяковского, недоросли, милый». Я делал вид, что соглашаюсь с Нафталинцевым, что поддаюсь его анархической агитации. С притворным восхищением я выслушивал его чудовищные бредни о апофатическом освобождении личности, об иоанновом здании духа, об астральных существованиях. «Все, что я вижу», — восклицал он, и Курленко, и вы, и даже этот идиот-подполковник. Это мой мир. Это все вращается вокруг меня. Я — солнце моего мира. И он шел далее по лужам окопов своей фотовской подпрыгивающей походкой. Точно под ним были блистающие паркеты окружного суда. Тем временем я наладил связь с соседними частями. Не ограничиваясь пехотой, укомплектованной в большинстве из крестьян, я послал Колесника и Степикова в службу связи, в технические войска, ко всем этим парням с прожекторами, с телефонами, с динамитными шашками, рассчитывая в их среде встретить индустриальный пролетариат. И хотя атака все-таки была, она не помешала нам завербовать людей в других частях. Мы могли приступить ко второй части своего плана. Степиков сообщил, что все налажено. Сегодня ночью несколько австрийцев, страшные чудилы, все свои парни, выйдут к озеру, чтобы поговорить с нами. Озеро это лежало между траншеями в нейтральной полосе. Мы устроились так, чтобы попасть в секрет всей нашей компании. Один Лео оставался в окопах. Мы вышли с темнотой. Все захватили с собой сахар. Ночью должен был подползти из команды связи Пашка Новгородов, телефонист. В секрете кинули жребий, кому дежурить. Выпало мне. Я оставался на ногах, чтобы не уснуть. Остальные забрались в землянку, устроенную тайком от начальства. Подрыта в бок земля, сверху положены бревна, все замаскировано дерном. Ребята укладываются на соломе. «Ах, не пихайтесь, пожалуйста», — жеманно говорит Степиков, притворяясь стыдливой девушкой. Это настраивает всех на мысли о женщинах. «Хорошая у меня жена», — говорит Колесник мечтательно. «Ругается часто, а любит». Колесник вспоминает о семейных ссорах с нежностью, как ветеран вспоминает о стычках на поле боя, хотя бы они далеко не всегда кончались его победой. Я переключаю разговор на австрийцев. Я подробно объясняю, какое значение имеет для нас свидание с австрийцами. Я перекладываю на язык ребят идею международной солидарности трудящихся. Я говорю, мы должны устроить так, чтобы хоть на одном маленьком участке солдаты с двух сторон положили винтовки и сказали: «Баста, больше не воюем». «А может, лучше поднять бунт?» — упрямо говорит Колесник. «Перебить офицеров, ясное дело», — добавляет Степиков, не понимая, чего с ними цацкаться. «Ребята, во всех ротах требуют бунта», — угрюмо замечает Куриленко и смотрит на меня едва ли с ненавистью. «А может быть, Куриленко, ты вообще возьмешь на себя руководство организации?» — говорю я сдержанно. «Заменишь Левина? Может быть, мне ушиться, ребята?» «Так вот, имейте в виду, эти стоматины фантазии насчет бунта надо забыть, иначе все развалится». Молчат. «Но я знаю, я их не убедил. Я уверен, что я прав. Пусть стомати тысячу раз называют меня пацифистом, но бунт — это утопия, это мир приключений, не только потому, что нас всех перебьют, а потому, что я верю в силу непротивления. Я волнуюсь». «Ну ладно», — успокаивает меня Степиков. «Ты, бедняга, мы будем прохлаждаться, а ты чертолом тут за нас всю ночь». Он падает и мгновенно засыпает. Все засыпают. Я один. Кругом ночь, тихо, как в деревне. Кажется, что должны залаять собаки. Я стою, опираясь на винтовку, в классической позе часового. Это усыпляет. Пробую считать. Пробую для развлечения, произнося отвлеченные понятия, воображать их конкретно. Бытие, например. Предстает наша старая квартира на Садовой улице с запахом натертых полов, с тишиной, сопровождавшей все мое детство, с огромным буфетом, в котором, знаешь, где-нибудь непременно лежит почти полная коробка шоколадных конфет с ликером. Или сила. Возникает мягкий голос Кипарисова, произносящий с присущей ему небрежной отчетливостью: Нехорошо, мой мальчик. Однако скучно. Хоть бы Новгородов поскорей пришел. Я тихо свищу на мотив «Мы встретились с тобой», как было установлено между нами, чтобы обозначить для Новгородова место секрета. В образе пластуна представляю я его себе. В образе пластуна, который ползет из темноты на животе, сжимая в зубах кинжал. Какая ерунда. Пашка Новгородов — московский наборщик. Рыж, смешлив и придирчив сверх меры. Так и был он с первого взгляда отнесен к группе суетливых болтунов со своим курносым носом и манерой хохотать над каждым словом Степикова. «Обыкновеннейший парень», — сказали бы вы, озирая незамысловатый набор его лица, щедро залитого веснушками. Но это не так. Я ведь знаю, что обыкновенных людей нет, все необыкновенны. Сумей только найти эту необыкновенность, и тогда ты будешь видеть человека насквозь, будешь знать, как он ответит на поцелуй, где зарыдает, с кем пойдет на смерть, а с кем в пивную, и в какой час с ним произойдет катастрофа от неразделенной любви. После этих мыслей о Новгородове, доставивших мне удовольствие, потому что в них я выступал, правда, к сожалению, только перед самим собой, как тонкий психолог, я вынужден был отметить в Пашке линию упорства, обрисовавшую его безволосый подбородок, и позавидовать ей так же, как недостижимой для меня рассеянности взгляда, свойственная мечтателям и упрямцам, и особенно манере отвечать, не дождавшись конца моего вопроса, манере, изобличавшей в Новгородове раздражительную быстроту мысли. Идея встречи с австрийцами, по правде сказать, принадлежала ему. Идея перестроить работу кружка тоже принадлежала ему. «Так нельзя работать, Сергей», — сказал он вчера. «Нужны тройки или семерки. Словом, нужна организация. Придумай, иначе мы провалимся». И вот я стою под небом Галиции и придумываю. Ночь густеет, храпит колесник, вылезают прожекторы на небо. Потому что я обещал сказавши, открыл Америку. Не беспокойся, это у меня не первый кружок. И ничего не могу придумать. Тут я вспоминаю о старом своем прибежище, Левин. И вот я пишу мысленное письмо Левину. «Дорогой товарищ Левин», пишу я, глядя на разлинованное прожекторами небо. «Дорогой товарищ Левин, организационная слабость. Пожалуй, вы не знаете, что я на фронте, что я пропагандист в окопах». Левин отвечает немедленно, прямо обрывает меня на полуслове, вмешивается, дрожать нетерпением. И вот я воображаю левинский ответ. Но нет, я не могу вообразить его. Конечно, Левин хвалит меня, мужество, ловкость, говорит, что я превзошел многих. Словом, Левин отвечает восторженно, но туманно. И неожиданно я говорю себе, а недовольно ли дурака валять, Сережа? Не пора ли отставить все эти мысленные разговоры с Левиным, всю эту опасную игру воображения? Ах, вот оно что! Формулировка, как всегда, пришла после процесса сознания. Я достаточно хорошо знаю законы своего мышления. Если я говорю, не пора ли отставить, значит, на самом деле уже отставлено. Значит, навсегда порвано с мысленным Левиным, подобно тому, как охладеваешь к приехавшему из родного городка другу детства, внезапно увидев его глупость и вопиющий провинционализм манер. Нечто вроде сожаления шевельнулось во мне и к утраченным Сережиным свойствам, к застенчивости, к неуклюжести, к способности обожать старших. О детстве пожалел я. Я понял, что исчезнувшие чувства не возвращаются, как не отрастают поредевшие брови. Я даже заглядываю в землянку, чтобы убедиться, так ли уж юны мои товарищи. А вдруг я увижу трех стариков, узловатость пальцев, засыпанные пеплом в складках жилеты, ожирелую басистость голосов. Но там так темно, а вижу я только носки Куриленко, повешенные им для просушки у входа. Носки качаются под ветром, Скарпат, как знак его невозмутимой храбрости. Я попробовал вообразить, кому же я смогу рассказать про эти носки, когда я вернусь домой в тыл. Кому я смогу рассказать о фронте таким, каким я его вижу, без геройства, без ненависти к врагу? Никто мне не поверит, потому что там, в тылу, люди судят о войне по книгам. Ракеты в это время взлетают из австрийских окопов, ослепительные хлопья света, я быстро отмыкаю штык, чтобы он не выдал меня блеском. Вообще, по книгам выходит так, что если человек, скажем, влюблен, так больше уж ничего не делает, как только целуется, сходит с ума, мечтает. Или если война, так только режутся, совершает подвиги или, напротив, трусит. Ну вот я на войне. Я вижу, что здесь люди не оставили своих обычных дел, привычек всей своей жизни, что они принесли сюда любовь, поспать после обеда, страх перед мышами, и что война сама прибавилась к их привычкам, и только прибавившись, начала исподволь менять мысли, окрашивать их в цвет трусости или храбрости, или ненависти к царю. И даже трусость и храбрость тоже не сосредоточиваются каждое в одном человеке. Они бродят по людям, как пятна, проступая то там, то здесь, отнюдь не враждуя, а мирно уживаясь в одном человеке. И вообще трусость и храбрость – это не противоположные понятия, не такие, как черное и белое, а такие, как черное и твердое, то есть совсем разные. Я снова свищу, и вдруг этот свист напоминает мне свисток ротного вчера перед атакой. Артиллерия смолкла, затрещали австрийские пулеметы, ротный засвистел, мы лежим на дне окопов. И как бесноватые кричим «Ура!». Наступил тот знаменитый момент, когда должен подняться храбрец и увлечь за собой всю роту. Но он не поднимается, только свист и крик «Ура!». И треск пулеметов, ужасный, сводящий с ума. Наконец встали самые слабые, самые неврастеничные, у которых не выдержали нервы. «Ура!» — закричали они и побежали на австрийцев. За ними побежала вся рота. Пули навстречу, сплошная стена пуль. Есть ли в ней прорехи? Мы размахиваем лопатами и тычем штыки. Я согнулся, во мне слишком много измерений. Если потерять ширину, например, пули как паутина. Даже путь пуль кажется длинной стальной полосой. Многие вязнут в пулях, остаются на земле. На меня бежит австриец, вытянув штык. Смерть, Сережка! Я бью его по лицу лопатой. Он падает медленно, на лице проступает кровь и мозг. Или влюбленность. Когда я был влюблен в Катю, я припоминаю, мне это нисколько не мешало наедаться редиской с маслом, пользоваться средством для уничтожения перхоти. Из этого я вывожу, что книги пишутся неправильно. Вернее, они пишутся так, что из них невозможно получить правильного представления о жизни. Но в таком случае они мне не нужны, и я решаю. Вот, стоя на галицийской земле и ударяя для верности по ней ногой, я решаю, а из-под ноги в это время выкатывается что-то круглое, я нагибаюсь. Это еж, мертвый, задушенный газом хлорпикрин ОВ, который убивает птиц, зайцев, траву, деревья, полевых мышей, и чуть не убил меня на днях, потому что мне нечем было, когда он нахлынул, смочить марлевую маску. Но Куриленко сообразил и быстро начал мочиться. Я подставил маску, потом на лицо, и был спасен. Я решаю не читать книг вовсе. Во всяком случае, до того момента, пока не появится книга, справедливо и резонно описывающая решительно все, что происходит с человеком. Там, посреди описания ощущений влюбленного человека от созерцания любимой, я найду описание ощущений того же влюбленного от того, скажем, что во время любовного свидания он почувствовал непобедимое желание съесть горячий пирожок с мясным фаршем в ближайшей кондитерской. заторможенная боязнью показаться смешным в глазах любимой. И это будет со стороны книги честно. Я пытаюсь решить вопрос, можно ли эти мои мысли причислить к разряду возвышенных, щеголять ими, делать карьеру или, напротив, скрывать как позор, как болезнь. «Думая о встрече с австрийцами, — говорю я себе, — ты даже не знаешь еще, о чем с ними говорить».